Через несколько дней он приходит опять. «Друзья, — говорит он, — я знаю, вы люди безукоризненной честности, иначе я не стал бы откровенничать с вами. Знаете, я написал тем мошенникам просто так, для потехи. Они тотчас же прислали ответ, предлагают приехать в Чикаго. В день своего отъезда я должен послать телеграмму на имя Джи Смита, а в Чикаго встать на такой-то улице, на таком-то углу и ждать. Там подойдет ко мне один в сером костюме и уронит передо мною газету. Тогда мне следует спросить у него, теплая ли сегодня вода. Таким образом он узнает, что я — это я, а я узнаю, что он — это он». «Старая штука», — говорит Энди, зевая. «Я часто читал про такие проделки в газетах. Потом он ведет вас в гостиницу, в укромный застенок, а там уже поджидает вас мистер Джонс. Они показывают новехонькие свежие настоящие деньги, и за каждый ваш доллар продают вам пятерку. Вы видите своими глазами, как они укладывают их к вам в саквояж, вы уверены, что доллары тут, в саквояже, а когда вам вздумается взглянуть на них снова, они, конечно, оказываются оберточной бумагой». «Но нет, со мною такие штучки не пройдут, — говорит Меркисон, — не на такого напали. Я не создал бы доходнейшего бизнеса в нашем Грасдейле, если бы у меня не было нужной смекалки. Вы сейчас сказали, мистер Такер, что они покажут мне настоящие деньги». «По крайней мере, я сам... То есть я читал в газетах, что эти молодчики поступают именно так». «Друзья, — говорит Меркисон, — я решил доказать, что им не удастся объегорить меня. Я возьму 2 тыщенки, суну их в карманы штанов и проучу аферистов как следует. Стоит только Биллу Меркисону глянуть разок на настоящие деньги, уж он не оторвет от них глаз. За 1 доллар они предлагают 5. Ну что ж, им придется выложить мне чистоганом всю сумму. Для этого я приму свои меры». «Нет, Билл Меркисон не такой простофиля. Вот увидите, съезжу в Чикаго и заставлю этого самого Смита выдать мне за 1000 долларов 5, и, поверьте, вода опять станет теплая». «И я, и Энди, мы оба пытаемся вышибить у него из головы этот неудачный финансовый план. Но куда там? Он стоит на своем. Я, говорит, исполню свой гражданский долг и поймаю бандитов в расставленную ими же самими ловушку, авось это послужит им хорошим уроком».